хотя наверняка сами они и разбирались в этом лучше, и опыта имели побольше. До того мне не приходило в голову, что не я один отношусь к нему так, и не я один считаю такое положение вещей совершенно нормальным. Куча бревен для сплава росла и росла на берегу. Наконец нам стало не под силу накатывать на нее новые бревна, и мы заложили рядом вторую кучу. Бруно притаскивала бревна из дальних частей леса. Она появлялась на берегу, где мы возились, звякая цепями. Солнечные блики скакали по воде. Лошадь была распаренная, темная, с большими пятнами пота, и она пахла, как может пахнуть только лошадь. В городе такого не унюхаешь. Мне нравился этот запах, когда после ходки она стояла, тихо понурив голову. Я иногда подходил и утыкался лбом в ее бок. Жесткий волос натирал кожу, а я просто дышал в эту щетину. Бруни не нужен был провожатый. Она с двух раз отлично поняла, что делать. Но отец Юна все-таки ходил при ней, держа в руках совершенно провисшие поводья. А на берегу их поджидал мой отец с длинным багром в руках. Он держал его наперевес, точно копье на рыцарском турнире в средневековой Англии. Вдвоем они закатывали бревна на кучу. Сначала это было просто, но чем дальше, тем все сложнее и невозможнее. Но они не желали сдаваться, а подначивали друг дружку. Стоило одному сдаться и сказать: «Все, хорош, выше не поднять». Второй тут же начинал брать его на слабо. «Не дрейфь! Взяли!» — кричал отец Юна. И они с оттяжкой всаживали багры, каждый в свой конец бревна, и мой отец кричал: «И-и-и! Взяли!» А Юнов отзывался: «И-и-и! Подняли!» И голос не вполне слушался его. Я вдруг понял, что он не просто так. Он оспаривает отцовский авторитет. И они брались, упирались и закидывали бревно наверх. Пот лил градом. Рубашки медленно отсыревали, спины уже потемнели, и вены выперли на лбу, на шее и на руках, синие и толстые, как реки на карте мира. Рио-Гранде, Брама-Путра, Янзы. Но в конце концов они дошли до предела. Громоздить выше не было ни сил, ни смысла. Возьми и начни новую кучу, наверняка последнюю. Мы рубили уже неделю, и впереди замаячил конец работ. Наши трофеи, готовые, желтые, уже ободранные бревна, лежали у реки, такие прекрасные, что мне едва верилось, что я тоже приложил к ним руку. Но мужчины не сдавались. Они все хотели забросить наверх, еще бревно и еще. Один из двоих каждый раз стоял в этом насмерть. Причем в этой роли они выступали попеременно. Они закатывали их наверх по двум бревнам, прислоненным к куче настолько отвесно, что надо было бы пользоваться веревками. Надо было бы, стоя наверху, свешивать вниз две веревочные петли, накидывать их на бревно с двух концов и тянуть наверх, примерно как колесико, чтобы уполовинить вес бревна. Франц показал мне потом, как это должно делаться. Но наши просто тянули двумя баграми, каждый со своей стороны. Это стало опасно. Они и стояли неустойчиво, и в такт попасть не могли. И, в общем-то, дело шло к перерыву. Я услышал, как где-то наверху, рядом с дорогой, Франц кричит с театральным трагизмом: «Умираю! Кофе мне! Сию секунду!» А я стоял, растирал натруженные руки и не мог отвести глаз от двух неуемных мужиков. Было жарко. Они стонали в голос, но не сдавались. Мама Юна, спускавшаяся к реке, чтобы съездить проведать Ларса, остановилась рядом со мной и тоже стала смотреть. Она остановилась совсем рядом. Распаренное тело, застиранное платье. Остановилась и стояла, вместо того, чтобы по обыкновению решительно спуститься к реке, сесть в лодку и тут же отчалить, взмахнув веслами –